Эмпатия значит забота. Некоторые ученые считают, что человек перестал быть животным и стал разумным существом тогда, когда научился сочувствовать другим и заботиться о тех, кто рядом с ним. Получается, способность сопереживать делает нас людьми. Такое свойство человека называют эмпатией. Зачем быть эмпатичным? Мы все очень ценим тех людей, которые могут нас понять и поддержать в трудную минуту. Поэтому, если ты будешь эмпатичным человеком, люди к тебе потянутся, а значит, у тебя будет много друзей. В свою очередь, тебе тоже будет проще переживать неприятности. Чувствуя чью-то поддержку и сочувствие, ты легче справишься с негативными эмоциями. Эмпатия создает доверие между людьми. Твой друг или подруга будут доверять тебе, если ты понимаешь их беды и принимаешь даже те их черты, которые тебе не очень нравятся. Осуждению здесь не место. Мы не можем читать мысли, а по внешним проявлениям не всегда легко понять, какую отрицательную эмоцию испытывает человек. Тем более мы не можем знать причину, из-за которой эта эмоция появилась, поэтому первое и главное правило эмпатии — проявляй интерес. Спрашивай, правильно ли ты понимаешь чужую эмоцию и верно ли думаешь о ее причине. Например, скажи: «Я думаю, что ты расстраиваешься, злишься, боишься, потому что…» «Я правильно понимаю?» Второе правило эмпатии — нельзя осуждать или критиковать. Эмпатия — это сопереживание, а не обвинение. Даже если ты считаешь, что человек сам виноват в случившемся, твоя задача — помочь ему пережить произошедшее и справиться с эмоцией. Поэтому не используй фразы вроде «это твоя вина», «все из-за тебя», «не надо было». Такой анализ случившегося, если нужно, оставь на потом, когда человек справится с эмоциями.